Клава махнула рукой и прошлась по комнате, заглядывая в каждый угол. Это была обычная гостиная, мало чем отличающаяся от сотен таких же. Ковер на полу, телевизор, диван, два кресла, журнальный столик, полка с книгами. «Ну что там у тебя?» — спросила Клава у Игоря, который вернулся из другой комнаты. «В спальне?» — коротко ответил тот. «Пойдем посмотрим». Здесь стояла большая кровать, платяной шкаф и туалетный столик. В шкафу смотрел? Клава открыла дверцу и выдвинула ящик с бельем. «Ну так, мельком». Игорь отвел взгляд. «А что искать-то?» «Пока не знаю». Клава выудила из ящика черные кружевные трусики. В другой раз она бы побыстрее запихнула их на место. Но сегодня ее не покидало игривое настроение, особенно после утреннего поцелуя в щечку. «Ты смотри, какая прелесть! Это же сколько такие стоят!» «Не интересовался», — пробубнил Игорь, стараясь не смотреть на пикантные детали женского туалета. «А вот это ты зря. Ты же не мальчишка какой-нибудь, а разыскник. И потом, такую прелесть редко где увидишь, Господи. А это на что он надевается? А, это, наверное... Хотя нет, вряд ли. На лифчик похоже, только он же ничего не прикроет. Может, я пойду, Клавдия Васильевна?» Игорь прятал глаза. «Там все протоколировать нужно, фиксировать». «Нет, постой, постой!» Клавдия рассматривала какую-то невообразимую грацию, всю прозрачную и с огромными золотыми розами на интимных местах. «Посмотри пока, что тут у нас из одежды!» Игорь открыл среднее отделение и стал перечислять, двигая вешалками. «Так, куртка замшевая, осенняя, шуба лисья, джинсы две пары, теперь еще юбка длинная, кашемировая, пиджак, нет, два, свитер черный и белый. Ты посмотри, там какие-нибудь блузки легонькие есть? Ух ты, какой пеньюарчик забавненький!» «Да, есть». Игорь вынул две белые блузки. «Вот». «Что, и все?» «Ну да». Он еще раз посмотрел в шкафу. «А нет, вот еще одна майка». «Ясненько, ясненько». Клава задвинула ящик с бельем и перешла к туалетному столику. «А теперь посмотри, что у нее из обуви есть». «Так что мы ищем?» Игорь выдвинул обувной ящик. «Счастье в жизни мы с тобой ищем. Нет, эта помада мне не подошла бы. И тени какие-то сельские, яркие, как у цыган. Тут две пары зимних сапог, ботинки, туфли модельные и босоножки старые». «А в чемодане у нее ничего нет?» — поинтересовалась Клавдия, пшикнув себе на запястье дезодорантом. «Ничего не чувствую. Тут все провонять успело». Игорь пошарил по шкафу, открыл антресоли, но там было только постельное белье. «Нет тут никакого чемодана. А это что такое? Игорек, ты только посмотри, какая прелесть!» С потолка над изголовьем свисала необыкновенная гирлянда. К ниточкам и проволочкам были прицеплены картонные елочки, зеленые, оранжевые, желтые. Елочки висели замысловатыми рядами, создавая причудливую композицию, которая вся шевелилась от малейшего движения воздуха. «Это что такое?» Клавдия Васильевна сняла одну и повертела в руках. «Это...» «Ароматизатор», — улыбнулся Порогин. «Никогда не видела. Для машины. Вешают в салоне, чтобы бензином не пахло. Никогда не видела. До чего додумались? Ароматизатор для машины. Надо будет посоветоваться мужу купить такой же. Только эти тоже ничем не пахнут. Выветрились. Наверное, старые», — предположил Игорь. «Ну что тут у вас интересного?» В спальню заглянул Беркович. «Да так, ничего особенного». Клавдия еще раз обнюхала картонную елочку. «А где Лина?» «Где же быть медэксперту во время обыска?» Евгений Беркович язвительно ухмыльнулся. «В ванной в порядок себя приводит. Плохо ей стало. Укачала, наверное, в машине. «Ладно, тут все ясно. Пошли в гостиную». Веня уже закончил фотографировать и паковал аппаратуру. Тарасов курил на балконе, а понятые скучали, выстроившись у стеночки. «Нашли что-нибудь?» — спросила Клава. «Так, по мелочам». Беркович показал на свой чемодан. На кухне миска была с остатками еды. Ребята возьмут на пробу. Скорее всего, отравили. По-моему, мышьяк. Но нужно, конечно, проверить. «Шерсть возьмем на анализ?» «Взяли уже. Кстати, я еще коврик дам. Тоже нужно проверить. А это что?» Клавдия подошла к столу. На нем россыпью лежали упаковки каких-то таблеток. «В шкафу нашли», — сказал Беркович. «Я думал, наркотики». «А оказалось...» «А вы не знаете?» На пороге появилась Лина. Ее немного пошатывало. «Нет». Клавдия взяла одну упаковку и повертела ее в руках. «Это противозачаточные», — объяснила девушка. «Только они все какие-то старые. Теперь таких уже не выпускают. Вредно». «Это что, она их пила?» — удивилась Дешкина. «Может, когда-то и пила». «Все, я готов». Веня застегнул кофр. «Буду ждать вас на улице». «Интересно. Линочка, можно устроить анализ крови собаки?» «Зачем?» — с ужасом в голосе воскликнула девушка. «Золотце ты мое, а как же?» «Да-да, конечно, я понимаю». Лина стала заворачивать собаку в простыню. «Ладно, попробую. Есть кое-какой блат». «Ну, пожалуй, все. Можно отсюда ехать». Клава огляделась по сторонам. «Товарищ участковый, вы тут дальше сами разберетесь». Тарасов вошел с балкона. Клавдия даже испугалась. Глаза участкового были полны слез. «Уж я разберусь», — сказал он дрожащими губами. «Уж я с этой паскудой разберусь. Я за собак, что хочешь сделаю. Я эту прошмандовку из-под земли достану. Под дверью у нее ночевать буду, пока не придет». «Лучше вам, Тарасов, дома ночевать. Она не вернется». «Это почему?» — воскликнул он. Все удивленно уставились на следовательницу. Клавдия Васильевна улыбнулась. «Вот скажите, Беркович, у вас дома сколько трусов?» «Что? Трусов?» Эксперт открыл рот от удивления. «Трусов у вас сколько?» — простодушно повторила Клавдия свой вопрос. «Ну, 6 пар. Или больше. Не считал». «Вот видите, а женщине трусов сколько нужно?» Беркович пригладил шевелюру. «Женщине лучше вообще без трусов», — хихикнул он. «Пошло, Беркович», — жестко сказала Клавдия. «Женщинам трусов нужно в 2 раза больше, чем мужчинам. Это физиология. А у Журавлевой в шкафу только 4 пары, и то все какие-то эротические. И блузок летних нету. Про обувь вообще не говорю. А теперь посудите сами. Чемоданов нет. У каждого человека есть чемодан или дорожная сумка, а тут ни одной нету. Значит, она просто упаковалась быстренько и смоталась». «И что?» Беркович улыбнулся. «Если человек едет, к примеру, на юга, то он берет с собой и чемоданы, и летние вещи, и трусов побольше». «Да, конечно», — улыбнулась Клавдия Васильевна. «И еще отпуск на работе берет, и собачку дохлую посреди квартиры не оставляет. Игорек, поди на кухню. Посмотри, у нее холодильник включен?» «Сейчас посмотрю». Игорь побежал на кухню. «Да, выключен». «Ну вот видите», — Дешкина развела руками. «На юга, не на юга, а Журавлева смоталась. Игорек, посмотри, у нее в холодильнике молоко есть? Если есть, то какого числа выпущено?» «Нету молока. Жаль. Ну ладно, и этого достаточно». Клавдия лукавила. Ничего достаточно не было. Все стало еще запутаннее и глупее. «Вот так и жизнь», — философски подумала Клавдия. «Волк, думая залезть в овчарню, попал на псарню».